настоятельно советовали ханам принять католичество и оставить Рубруквиса в качестве их постоянного представителя в Орде. Это новое предложение Орде, военного союза с крупнейшими державами Западной Европы, таило в себе угрозу народам и Передней Азии, и Восточной Европы. Во время переговоров стороны пришли к враждебному арабам соглашению, и вскоре Мунке велел своему брату Хулагу хану начать крупное наступление в Передней Азии. Его войска окончательно завоевали Иран и захватили иракско-сирийские земли. В 1258 году вступили в Багдад, затем в Алеппо и Дамаск. Наступление Хулагу было с одобрением встречено западноевропейскими дворами. Однако их радость была быстротечна. Египетско-сирийские войска султана Бейбарса остановили наступление. Они разгромили посланных Хулагу монголов в 1260 году. Восточноевропейская тема переговоров успеха Курии тоже не принесла. На запад был направлен Бурундай, который тогда вторжениями в Литву, в Польшу и разорением Галицко-Волынской Руси обезопасил владения Орды. В Орде решили, что неразумно в угоду папству, накануне переписи Руси, посягать на экономические и политические права ее церкви. Немалую роль в срыве папских замыслов сыграли и дипломаты князя Александра. Именно тогда была решена судьба Новгорода и Пскова. Расчет сарая был верен. Вскоре, в 1261 году, никейский император Михаил Палеолог овладел, наконец, Константинополем. Латинская империя перестала существовать. Церковно-политические отношения между Русью, Золотой Ордой и Византией вступили в новый этап, и тогда же в сарай был перенесен центр южно-русской Переяславской епархии. Конечно, сделали это с ведома и князя Александра, и митрополита Кирилла. И вот в сарае обосновался епископ, но не католический Рубруквис, а православный Митрофан. Кочуя с Ордой, он не только запомнился о спасении души обильного русского населения сарая, но, что гораздо важнее, служил дипломатическим посредником трех держав. Одновременно Золотая Орда, готовя войну против иранских хулагидов, завязала тесные дипломатические отношения с Египтом. Судьбы Руси и арабского мира сложились так, что когда арабы отбили натиск крестоносцев, Русь попала под иго татарских ханов, и Египет установил дипломатические отношения с подчинившей ее Золотой Ордой. Как часто бывает в жизни, положительный исход для Руси одного дела повлек за собой непредвиденные заботы и беды. Поход Берке понудил Александра ехать в сарай. Глядя в спину возницы, Александр мог вспомнить притчи заточника. «Зла бегаючи, добра не постигнути, горести дымные не втерпев, тепла не видати. Зла-то бой искушается огнем, а человек напастьми. Человек беды подъемля, смыслен и умен обретаться. Аще кто не бывал во многих бедах, несть в нем вежество, знание жизни». Думалось, что уже достаточно претерпел дымные горести татарских костров, искушений шаманских огней, напасти врагов и измен родных братьев и сына, казалось бы, довольно набрался и смысла, и ума, и вежества. Но нет, Опять скрипят высоко поднятые дубовые полозья его трехметровых по росту вместительных саней.